Подушка была еще теплой, и у меня перехватило дыхание от запаха мелиссы. На этажерке стоял флакон, тот самый, из которого Гай обрызгал лифчик прошлой ночью. Было ли это тайное убежище Марины или логово, которое устроил дурачок для женщины, созданной его мечтой? Единственным объективным доказательством ее существования был голос, послышавшийся мне из-за книг. Неужели безумие Гая заразно? Я спустился по лестнице до первого этажа и оказался позади дома, в густых зарослях ежевики и боярышника. Потайная дверь, когда я ее закрыл, исчезла среди узора из реек, лепнины и крашеного дерева. Я ползком пробрался вдоль заднего фасада, изорвав рубашку о шипы, на которых висели обрывки голубого шелка. Вернувшись в дом через застекленную дверь, знакомую с первого дня, я продолжил поиски, но уже с неприятным чувством, словно хожу по кругу, словно история забуксовала и возвращает меня к исходной точке. И вдруг я вижу ее. Она сидит на моем месте, в качалке, скрестив ноги, с насмешливой улыбкой. Тихонько покачивается и смотрит на меня. Это не та женщина, с которой я мысленно предавался любви. Это молодая девушка с картины, пылящаяся в подсобке кафе. Блондинка с длинными волосами, которую художник запечатлел в такой же качалке и в той же позе. Они уже в поезде? Тот самый голос из-за книг, легкий выдох с мелодичным акцентом, помешавший мне задушить соперника. «Это вы здесь живете?» Она кивает, сцепив пальцы на затылке. Я вижу напрягшуюся под голубым шелком грудь. «Меня зовут Марина. Я знаю». Она резво вскакивает, льнет ко мне, шепчет. «Добро пожаловать!» Я целую ее в губы, но она, вырвавшись, бежит к лестнице. Я бросаюсь следом, взбираюсь по ступенькам на запах мелиссы. Настигаю ее на лестничной площадке. Ее платье рвется в моих руках. Она поворачивается ко мне. Ее лицо, лицо девчонки, не по возрасту серьезно. «Тебе нужна я?» Голос звучит хрипло с придыханием. «Ты искал меня, звал. Идем». Пятясь, она увлекает меня в сиреневую комнату. Я опрокидываю ее на кровать. И все происходит в точности, как было в моей грезе, с переходом от радостного наслаждения к слепой ярости, от нежных ласк с выпущенными когтями, от поцелуев к укусам. Она перекатывается на мне, стискивает меня бедрами, навязывая свой ритм. Закрыв глаза, перекосив рот в строптивой гримасе, пользуется мной, как неодушевленным предметом. Отталкивает, когда я беру в руки ее груди, говорит «подожди», ускоряет движение бедер, когда я прошу передышки. В тот миг, когда я приближаюсь к ее наслаждению, вдруг открывает глаза и смотрит на меня странным блуждающим взглядом, судорожно вцепившись пальцами в мои волосы. «Давид, я хочу сказать, что меня зовут Этьен», но тут у нее вырывается крик, и мы оба кончаем одновременно. Когда я проснулся, ее не было. Не в силах оторваться друг от друга, мы занимались любовью до изнеможения, и наша ненасытность только росла с каждым новым оргазмом. Я совершенно потерял голову. Никогда со мной такого не бывало. Я не владел собой и в то же время управлял своими желаниями, как ей того хотелось. Это было невероятно, словно она стала полновластной хозяйкой моего тела. Всеобъемлющий восторг и отрешенность смешались во мне, удесятеряя мою энергию. Она звала меня Давидом, когда кончала, и я не возражал, все ждал, когда она произнесет другое имя, спутает меня еще с кем-нибудь из отпускников, которых она заманивала до меня. Но ей, видимо, запало в душу только это. Мы уснули, не разомкнув объятий. Я так и не сказал ни слова, пусть видит во мне, кого ей хочется. Я был рад доставить ей удовольствие под любым именем.